Глава 27. «Марьяна!» Я вздрогнула от голоса графа и поймала его взгляд в отражении. Он снова был в смокинге и снова шейный платок в тон платью, но глаза, потемневшие от страсти, абсолютно безумные. Его взгляд шарил по моей спине, по волосам, по лицу в отражении и не мог остановиться. Словно то письмо вытянуло из него последние силы, и безумие окончательно захватило разум. Стало страшно. Не за себя, а, как ни странно, за него. За себя я не боялась, совершенно почему-то окончательно уверовав, что Герман ни за что не причинит мне вреда. А вот себе? Что он натворит в таком состоянии? Сможет ли жить с этим дальше? А ведь нам уже пора отправляться во дворец. А там люди, ифриты, императорская чета, новые провокации. Поднялась и шагнула к нему. Не знаю, когда успели выбежать служанки, но в комнате мы находились одни. Пельмешку я не считала, она блаженно спала в своем гнездышке у окна. «Герман?» Подошла вплотную и с тревогой всмотрелась в его лицо. «Тебе плохо? Только не молчи. Скажи хоть что-нибудь. Любую гадость я пойму». Я не рискнула его коснуться, но так пристально всматривалась в его глаза без единого проблеска разума, что сразу же поняла, для чего он подался ко мне. Отступила. Сейчас он вряд ли себя контролировал и не сумеет остановиться после первого поцелуя. К остальному я не готова. Но отступление оказалось ошибкой. По его лицу скользнула хищная усмешка, и Герман сделал шаг ко мне. Словно опытный охотник, загоняющий добычу, он двинулся вперед. Мой шаг назад, его вперед. Нервный и заранее проигрышный танец. Стена оказалась слишком близко, и когда я прижалась к ней спиной, то поняла, что проиграла. В его глазах светилось торжество. Я же лишь крепче стиснула зубы. Рано праздновать победу драконища, рано! «Тронешь меня, и ни на какой бал мы не пойдем», — процедила тихо. «Плевать!» Его речь больше напоминала глухое рычание, но я сумела разобрать слова. «Моя добыча! Моя женщина!» «Ошибаешься!» Я все пыталась остановить его словами, понимая, что если перейдем к полноценному столкновению, победителей не будет. «Я не добыча. Я личность». Видя, что все без толку, привела самый сильный аргумент. «И не твоя». «Моя!» Взревел так, будто был в драконьей ипостаси. И начал меняться. Сжал мои плечи, кажется, до синяков, склонился, не обращая ни малейшего внимания на мои ладони, упиравшиеся ему в грудь, дыхнул в лицо драконьим жаром, вызывая скорее отвращение, чем страх от той промежуточной ипостаси, что сейчас меняло его тело, и взвыл. Сначала не поняла, в чем дело, но Герман, оттолкнувший меня в сторону, закружил по комнате, пытаясь руками добраться до своей спины. Как он ругался! Как кричал! Я же, вжавшись в стену круглыми от ужаса глазами, наблюдала, как милая и ласковая пельмешка без особых усилий раздирала в клочья не только одежду, но и спину графа. Ее воинственный клич по сравнению с воплями Германа казался мышиным писком, но сам поступок... «Пельмешка, нет! Хватит! Достаточно!» В стороны летели уже не только лоскуты одежды, но и кровавые брызги. Казалось, она выдирала ему позвоночник и уже чуть ли не внутренности. Все было залито кровью. Спина, пол, сама дракоша. «Хватит! Фу!» Мой вопль совпал с рыком дракона. Но случилось чудо. Алая крошка соскочила со спины жертвы и, довольная победой, поковыляла по полу ко мне. Лапы в крови, морда в крови. Но такая довольная, как если бы только что единолично спасла меня от вражеской армии. «Спасибо», — прохрипел Герман, припав на одно колено, и я, позабыв о пельмешке, тут же уставилась на него, понимая, что точно ослышалась. «Дракон благодарит? За что?» В его глазах больше не было безумия, но боли хоть отбавляй. «Позови Хавьера». Дёрганно кивнула и, стараясь не думать, подхватила на руки пельмешку и рванула за помощью. Обнаружила в гостиной бледных служанок, тут же отправила одну за магом, а вторую за водой и чистыми полотенцами. Сама, кусая губы, вернулась в спальню и обнаружила Германа, лежащим на животе, прямо на полу. Глаза дракона были закрыты, и я, испуганно всхлипнув, шагнула к нему, но по комнате разнесся его спокойный голос, хотя глаз он так и не открыл. «Я в порядке. Позвала Хавьера». Катя отправилась за ним. сама в порядке?» Судорожно кивнула, но сразу сообразила, что он не видит, и произнесла вслух. «Да». «Присядь лучше». Он не приказывал, скорее просил, но я сразу выполнила его пожелание, еще крепче прижав к груди тихо тявкнувшую пельмешку. Сложно было понять, что я чувствовала в эту минуту. К нему, к дракоше, к произошедшему. Все случилось слишком быстро и не укладывалось в моей голове. А что, собственно, произошло? Почему? Я не смогла сформулировать вопрос, но Герман понял меня и так. Драконизки не только питомцы, но и охранники. Кажется, твоя решила, что я представляю для тебя угрозу. С пола донесся тихий смешок. Никогда не слышал о настолько быстрой привязке питомца к хозяину. Признайся, чем ты ее покорила? Ответить я не успела. В покое буквально ворвался митр Хавьер, за ним следом вбежали служанки, как будто специально поджидая момент, а затем все закрутилось и завертелось. Первым делом маг остановил кровотечение и выяснил, что произошло. Герман в подробности не вдавался, упомянув лишь, что это все моя пельмешка, но претензий он к ней не имеет. Повреждения оказались слишком серьезными, а его собственной регенерации не хватало, чтобы быстро залечить раны, поэтому он и воспользовался помощью мага. Как только стало ясно, что угрозы для жизни графа нет, Герман объявил, что переоденется, и мы все-таки отправимся на бал. «Что?» — я смотрела на него, как на сумасшедшего. «Но ты же ранен!» «Я в полном порядке». В подтверждении своих слов он легко поднялся на ноги, но я все-таки заметила промелькнувшую на лице гримасу боли. «Митр Хавьер, осмотрите Марьяну и...» Бросил нечитаемый взгляд на сидевшую на моих коленях дракошечку. «Пельмешку». И ушел, не обращая ни малейшего внимания на свой обнаженный торс и кровоподтёки. Наш осмотр надолго не затянулся. Маг лишь убрал следы крови с моего платья и убедился, что сама пельмешка ни капельки не пострадала, после чего поручил заботу о нас служанкам и поспешил за графом. Сама я пребывала в откровенном смятении, но от успокоительных настоек решительно отказалась. Тут ни капельки успокоительного нужны, а ведро. Но столько я не выпью. Минут через 15, когда девушки как раз успели искупать пельмешку и подправить пару выбившихся из прически локонов, вернулся Герман. Ничто не говорило о том, что произошло здесь всего полчаса назад. Лишь во взгляде больше не было того всепоглощающего безумия. На этот раз в нем поселилась хмурая задумчивость. Ни слова не говоря, Герман протянул руку, и мы переместились в особняк. Незнакомый лакей передал для меня накидку, сам граф облачился в плащ и жестом создал над нами магический купол. И не зря. В столице сегодня накрапывал мелкий дождик. В экипаже ехали молча. Мне очень хотелось понять, что же это все-таки было, но начать расспросы не решалось. Не сейчас, не перед важным событием, когда каждый нерв и без того на счету. А вот вернемся домой, и тогда... Но Герман решил иначе. «Я виноват. Прости». Он говорил тихо и глядя в сторону. «Последнее время мне стало сложнее удержаться. И иногда безумие приобретает пугающие масштабы. Я не злюсь ни на тебя, ни на твоего питомца. Сам виноват, знаю. Возможно, скоро я стану...» Герман прикрыл глаза и как будто произнес через силу. «Совсем невыносимым. Прости. Я не специально». «Я могу помочь. Я правда хотела, очень. Страшно не только становиться центральной фигурой его безумия. Куда страшнее понимать, что сам он никогда не попросит о помощи и не покажет свою слабость до тех пор, пока не станет поздно. Но если есть хотя бы шанс, хотя бы полшанса...» «Улыбнись для меня». Он сказал это так мягко, а у меня в груди все перевернулось. Мы все ехали и ехали. А я не то что улыбаться, я слез держать не могла. Радовалась лишь одному, что их не видно в полумраке кареты и можно спрятаться под накидку, чтобы утереть их украдкой. Мне было больно. Больно за него. Невыносимо видеть, как сильный и могущественный дракон превращается в безумца. не по своей воле, а по прихоти какой-то безумной ведьмы. Решено. Не отстану от Райвер, пока не расскажет все. В эти дни она не приходила в замок, но в последний свой визит порадовала, что достала пригласительный на бал и обязательно будет там. Вот и поговорим. Из экипажа я выходила бледная, но уже успокоившаяся и с уверенной улыбкой на губах. Я сильная, я справлюсь. Я ничем не хуже и не глупее остальных высокородных леди. Я красиво и просто роскошно одета. Уверена в себе, и осанка моя безупречна. Я знаю многое, и еще больше мне только предстоит узнать, но главное мне уже известно. Я не сдамся. И я улыбнулась шире. Бал шел своим чередом. Гости пили, ели и веселились, а яркие ифриты мелькали то тут, то там. Мы уже виделись с Райвер, но драконицу, выбравшую для бала лиловое платье, быстро приметили послы, и декан оказалась буквально на расхват. Герман сегодня был привычно тих и задумчив, но всего за час пригласил меня танцевать уже 5 раз, и я терялась под его молчаливым напором и пристальным взглядом. Изо всех сил пыталась улыбаться, но в душе поселилась отчетливая тревога, словно предчувствие беды, непонятное, необъяснимое и оттого лишь больше пугающее, заставляющее паниковать и озираться. Искать причину, пытаться понять и рассуждать логически, но все равно возвращаться к тому, что это непостижимо и жутко. Сегодня на балу было куда больше женщин, чем в прошлый раз. То ли дамочки желали урвать экзотики, то ли это было сделано намеренно, ведь я не знала, по какому принципу распределялись пригласительные, но лишь к концу 2-го часа мы пересеклись сразу с 3 послами, одним из которых был Паша Мурзам. Ифриты выглядели довольными и, обменявшись с графом любезностями, завели неспешную беседу об ответном визите вежливости после удачного завершения переговоров и о том, кто, по мнению Германа, будет входить в делегацию. Паша, воспользовавшись паузой, пригласил меня на танец и после дозволяющего кивка дракона увлек в центр зала. Сегодня ифрит был одет в яркий оранжевый халат и более темного оттенка тюрбан. А сам излучал столько энтузиазма, что, казалось, мог заразить им всех гостей во дворце. Но как только мы отдалились от графа на достаточное расстояние, чтобы он потерял нас среди пар, мужчина резко посерьезнел и взглянул на меня совершенно иным взглядом. Пытливым и решительным? «Мири, Марьяна, счастлив видеть вас вновь». Его голос звучал ласково и восторженно, но взгляд заставлял ёжиться. «Кажется, вы только хорошеете с каждым днём, но ваши глаза... Почему они грустные, о прелестная жемчужина бескрайних просторов? Могу ли я узнать причину вашей печали, дивная Перри? Мне невыносимо видеть, как одна из самых прекрасных дев мира губит себя в угоду бездушному чудовищу». Бестактность ифрита разозлила в один момент, и если до его последних слов я еще надеялась выдержать танец до конца и не вспылить, то очередное заявление о том, как, по его мнению, мне плохо, окончательно сдвинуло чашу весов. Не быть мне сегодня хорошей девочкой. «А с чего вы взяли, что без него мне будет лучше?» Я гневно сузила глаза и надменно вскинула подбородок. «Не возраст, ни должность не дают вам права вмешиваться в чужую жизнь. Мне самой решать, с кем быть». «Вы любите его?» — обманчиво мягко уточнил ифрит, не задетый моей вспышкой. Уловил мое замешательство и усмехнулся. «А он вас? Молчите? Ради чего вы идете на такие жертвы, Марьяна? Защищаете его, остаетесь рядом? Он не стоит и единственной вашей слезинки, а я чувствую, что вы сегодня плакали. Не отрицайте, не стоит». Я недовольно дернула плечом и попыталась выдернуть ладонь из его руки, но Паша сделал вид, что не заметил и даже не сбился с шага. «Жалок тот мужчина, кто не может сделать свою женщину счастливой. Я не говорю сейчас о любви, но подумайте. Уважение, забота, желание пойти на компромисс, доверие. Есть ли они в ваших отношениях? Ненависть разрушает, безразличие убивает, а ложь...» Ифрит многозначительно отвел взгляд, и в моей груди вновь предательски кольнуло страхом. Что за намеки? Куда он клонит? Не все ли ему равно, кто я, где, с кем и как? Не в силах избавиться от его общества, лихорадочно начала искать взглядом Германа. Где? Где он? На прежнем месте его не было, и от беспокойства у меня в раз заледенели пальцы. Паша Мурзам еще что-то говорил, превознося меня и все сильнее очерняя дракона. А у меня в голове билась лишь одна мысль. Где он? Где? Если они с ним что-то сделали, если только посмели, если... Герман, дорогой, кого он меньше всего желал увидеть сегодня, так это Изольду. Рыжая бестия, как всегда, была безупречно хороша и знала об этом. Платье на грани приличия, вызывающий макияж, фривольное поведение. Сейчас он совершенно не понимал, как это могло нравиться ему раньше. Вульгарная, пошлая, развратная девица. А вот Марьяна совсем другая. «Изольда!» Кивком дал понять, что увидел ее, но не обронил ни слова приветствия, ни звука, который можно было счесть за комплимент. «А ты все так же холоден», — прижалась к нему грудью, как последняя шлюха, и преданно заглянула в лицо, униженно ловя его взгляд. «Злишься на меня, котеночек мой? Ну что же ты? Ведь нам так хорошо было вместе, Герман, да посмотри уже на меня!» «Изольда, что было, то в прошлом!» Она была недостойна даже презрительного взгляда, и дракон смотрел туда, где танцевала Марьяна с этим мерзким ифритом. «Не вынуждай меня применить силу, исчезни!» В ее голосе проскользнуло нечто странное, что моментально заставило его напрячься. «То есть тебе совсем не интересно, что задумали послы в отношении одной элементальки? Что ж...» Как не схватил ее за горло и не задушил на месте, непонятно. Медленно повернул голову, поймал ее взгляд, прочел в нем намек на правду и глухо рыкнул. «Говори». Изольда замерла, нервно облизнула губы, воровато осмотрелась и подалась еще ближе, едва ли не повисая на нем. «Не тут, дорогой, слишком много посторонних. Идем со мной, и ты все узнаешь». Если бы он почуял в ее словах ложь, то убил бы на месте. Но Изольда не лгала, и это наводило на безрадостные размышления. Бросил встревоженный взгляд в зал, внутренним чутьем убедился, что Марьяна на месте, и только после этого отрывисто кивнул. Сходит, узнает, и если эта тварь посмеет его обмануть... Что произошло потом, Герман так и не понял. Они вышли в парк. Изольда счастливо повисла на его руке, щебеча какую-то чушь, а в следующее мгновение затылок резко кольнуло, и сознание окутала тьма. Сука. Ее он убьет первый. Мужчины в одинаковых фраках под руку с элегантными дамами словно нарочно кружили вокруг нас, то заслоняя обзор, то вводя в заблуждение, но я раз за разом убеждалась, что это не Герман, а кто-то другой. Но вот, кажется, именно его вихры мелькнули в дальнем углу зала возле дверей, ведущих в парк. Кажется, рядом с ним промелькнуло что-то отвратительно рыжее. «Ведьма!» Дернулась в их сторону всем телом, но ифрит оказался куда проворнее, чем казалось со стороны, и без труда удержал меня около себя. И тогда я показала свое истинное лицо. «Или вы сейчас же меня отпускаете?» Я прошипела ему прямо в лицо, позволяя истинному огню для начала проявиться в глазах. «Или будет очень горячо и больно. В первую очередь вам». «Не совершайте ошибку, Марьяна». С него слетело все напускное благодушие, и на меня глянул не престарелый обольститель, а жесткий политик. «Нападение на посла обойдется вам слишком дорого». «Не дороже жизни». Я неприязненно скривила губы и зло процедила. «Или моя жизнь для вас больше не имеет ценности, посол?» «Именно поэтому вам стоит успокоиться». Доброжелательно, но с твердой уверенностью заявил ифрит, увлекая меня в противоположный конец зала. «Мы уже навели о вас справки». Он глянул на меня с легким превосходством, но в то же время с неприятным сочувствием. «И намного лучше вас самой знаем, что будет для вас правильнее. Просто поверьте». Я едва не поперхнулась от возмущения, но все же сумела взять себя в руки и язвительно поинтересовалась. «И что же? Давайте поразите меня подробностями. Я требую, в конце концов». «Желание дамы — закон». Он умудрился шутливо поклониться, не прекращая движения. Посольство убывает из гостеприимных стен дворца сразу же после салюта. «Вы?» — он торжествующе блеснул глазами. «Чуть раньше». «Куда?» Старалась не скрипеть зубами, но уже смотрела волком, прикинув, что до полуночи осталось чуть больше часа. «Есть ли у меня еще время или все решено? Я-то в любом случае сбегу, опыт уже имелся. Но успею ли я помочь Герману? Мой драконище и сам не промах, но это ведьма. Вряд ли она действует одна, а ее адекватность под еще большим сомнением, чем графа. Что она собирается с ним сделать? Заколдовать еще больше? Опоить, пленить? Окончательно свести с ума? Что?» «В мой дворец, разумеется, но лишь для начала». Ифрит одарил меня отеческой улыбкой, от которой стало еще гаже. «Вами заинтересовался сам халиф Арафат. Это честь для любой девушки». «Вот только я не любая!» Откуда только силы взялись, а еще капелька удачи. Но я не только оттолкнула от себя посла, с которым мы танцевали уже у самого края зала, но и толкнула на него мимо проходящего лакея с полным подносом бокалов. Сама, подхватив юбки, на всей скорости рванула к выходу в парк, ловко лавируя среди танцующих пар и слыша, как мне в спину летят возгласы и крики. Плевать. На все плевать. На тычки, отоптанные ноги, облитого шампанским посла. Сам виноват. Не стоит доводить женщину до безумия, это может очень плохо кончиться для доводящих. Краем глаза я видела, как мне наперерез мчатся сразу два ифрита, но с другой стороны отчетливо расслышала грозный возглас Райвер. «Я задержу!» И, мысленно поблагодарив декана, ловко проскользнула в приоткрытую дверь. На улице давно стемнело, но многочисленные фонари освещали парк, словно был день. Еще несколько минут назад, только начиная беспокоиться, я лихорадочно обдумывала план — найти Германа, не попасться самой, обезвредить ведьму, уйти живыми. Сложно, практически невозможно. Но для меня элементально. Я не зря все эти дни запоем читала книги. Не зря практиковалась под началом Райвер, безропотно снося ее тяжелый характер преподавателя. Не просто так присматривалась к дракону, запоминая каждую черточку его лица. Сейчас мне пригодилось все. Раз — и я под землей. Два — и создаю поисковик, нацеленный на графа. Три — кольцо нагревается, явно помогая найти своего дарителя, и я мчусь в том же направлении, что и мой импульс. Четыре — и оказываюсь в энергетической клетке рядом с ним. Черт! Что?! Вопль рыжий прозвучал настолько пронзительно, что в первые мгновения оглушил, заставив пошатнуться от ощутимой волны ярости, исходящей от ведьмы. «Ты? Прочь! Он мой!» И рада бы, но даже моих куцых знаний хватило, чтобы понять, что мы в ловушке. Пентаграмма как основа, питающие кристаллы на каждом луче и относительно знакомые руны. Я успела выучить всего несколько. Но даже так ясно, за что они отвечали. «Дрянь! Как ты сюда попала? Он мой! Прочь! Сдохни!» Ведьма начала кружить вокруг нас, подвывая от бешенства, а я предпочла осмотреться. Пентаграмма оказалась настолько большой, что Герман без труда поместился в нее, вытянувшись во весь рост. Дракон лежал на спине с закрытыми глазами, но я заметила, как вздымалась его грудь, говоря о размеренном дыхании. Не мертв, всего лишь без сознания. Присела, настороженно оглядываясь и не узнавая местность, но, кажется, мы все еще находились в дворцовом парке. Фонарей здесь не было, светились лишь кристаллы и, едва уловимо, барьер. Но и этого света вполне хватало, чтобы уяснить главное. Мы в ловушке. Снаружи беснуется рыжая ведьма, а вокруг нас деревья и кусты. Почему бы и нет? Опустила пальцы в землю, но тут же отдернула. Боль была, как от сильного удара током, а значит, клетка проницаема лишь снаружи, и контур замкнут сферой. Жаль. Обезвредить эту бесноватую растениями не получится. Но ведь я могу и иначе. «Эй, ты!» — — рявкнула на истеричку уже по третьему кругу, перебирающую местную брань. «Как там тебя?» «Глупо, но я и правда забыла ее имя. У меня были куда более интересные занятия, чем запоминать, как ее зовут». «Меня зовут Изольда Инваарен!» Она так резко вскинула подбородок, словно это что-то решало. «И я истинная леди! А ты — ничтожество!» «Ну да, ну да». Выпрямилась и, откровенно забавляясь ситуацией, размяла пальцы и хрустнула шеей. «Куда нам до вас, истинных?» «Что задумала, Изя? Зачем тебе мой дракон?» «Он мой! Мой!» Истошный визг заставил поморщиться и потеребить себя за ухо. «Вот это мощь!» «Был бы твой, не занималась бы всякой фигнёй!» — хмыкнула презрительно. «Вот только не ты живешь в его замке, а я! Не ты носишь обручальное кольцо, а я! Не ты! Замолчи! Замолчи сейчас же!» От ее истеричного воя, а может, просто так совпало, завыл в кронах ветер и усилился дождь. Но в энергетическую клеть не долетало ни капли, а вот ей приходилось несладко. И так жалко и взбудораженная она намокала на глазах, превращаясь из леди в ощипанную курицу. «Он будет моим! Будет! А ты сдохнешь! Не захотела к ифритам, сдохнешь здесь!» «Это как же?» — надменно ухмыльнулась, намеренно выводя ее из себя. «Психованный маг — мертвый маг. Одно неверное движение, слово «пас», и магия легко восстанет против своего создателя. Ты даже войти сюда не посмеешь. Ты проиграла, Изя. Он мой». «Мой! Мой! Мой!» Она начала психовать все сильнее, сжимая пальцы в кулаки и прыгая на месте, как маленький ребенок, не получивший карамельку. Из ее глаз окончательно пропал разум, сменившись агрессивным безумием, а между пальцами начала накапливаться сила. «Не-а! Мой!» «Нет. Не знаю, почему, но я получала небывалое наслаждение от этой глупой перепалки». Смотрела, как она теряет человеческий облик, выжигая себя собственной ненавистью и безумием, и криво усмехалась. «Мой Герман», — произнесла нежно и присела, чтобы дотянуться до его влажных волос, пропустила их между пальцами и иронично взглянула на идущую пятнами ведьму. «Мой дракон». Я не задумывалась, а просто делала и говорила. «Если буду думать, испугаюсь, усомнюсь, отступлю, отдам». «Нет». Только не этой твари. Мой мужчина. Только мой. Это стало последней каплей. Что бы она ни задумала вначале, ведьма подскочила к одному из лучей и ногой отшвырнула прочь кристалл, обеспечивающий нерушимость контура. Купол пропал с негромким хлопком, и в меня тут же полетел сгусток магии. Она не стала тратить время на заклинания и формирование физически воплощенных атак, а била чистой магией. Затратно, но эффективно, если не планируешь долгий бой. Вот только я не зря в первую очередь обучалась защите под руководством самого требовательного декана. Все та же магия, но уже в форме щита. Движение, доведенное до автоматизма. И я встретила сгусток на скрещенные руки. На следующий удар успела сформировать более прочный и крупный щит, запитав его на раскрытую ладонь. Мы кружили. Изольда бесилась. Дождь расходился в жесточайший ливень. Атака — блок. Атака — щит. Я не пошла в атаку сама. Для этого необходимо хотя бы на мгновение ослабить защиту, но я не решалась. Не была готова сменить и ипостась. Это требовало концентрации иного рода. А она могла бы воспользоваться заминкой и пробить брешь. Может и нет, но я не хотела рисковать. Я тянула время и как никогда раньше ждала сторонней помощи. Где они? Чего ждут? Это ведь императорский парк. Что за халатное отношение к собственной территории? Заходи, кто хочешь, убивай, кого хочешь. Думаешь, умная? Думаешь, справишься со мной? Судя по дерганным движениям, у ведьмы осталось не так много сил, и она копила их для очередного мощного удара. Думаешь, убьешь меня, и он достанется тебе? Она отчаянно расхохоталась, не приближаясь ко мне на расстоянии удара рукой, а все кружило метрах в трех. Если бы не платье и расстояние, я бы кинулась на нее в рукопашную. Но она словно чувствовала во мне реальную угрозу и все пыталась обезвредить магией. Внезапно Изольда вскинула запястье к своему лицу и под моим ошеломленным взглядом зубами разорвала кожу до крови. Разразилась смехом, глядя в мои широко распахнутые глаза, скользнула взглядом по лежащему за моей спиной дракону, и ее лицо исказило зловещая ухмылка предвкушения. Незнакомые каркающие слова резанули по натянутым нервам, и я почувствовала, что вокруг нас начала сгущаться уже не просто магия, а настоящее зло. Первородное безумие. Чистый хаос. Я о таком даже не читала, так что понятия не имела, как ему противостоять. Но когда в ладонях Изольды сформировался чернильный клубок концентрированного безумия, выставила самый мощный щит и заслонила собой дракона. Не думая, просто делая. С последним хриплым выкриком пульсар сорвался с пальцев ведьмы, направляясь к нам. Будто в замедленной съемке я видела, как рухнула на колени рыжая, отдав заклинанию не только силу, но и жизнь. Слышала чьи-то приглушенные дождем крики. Понимала, что против подобной магии не выстою даже со щитом, но не отступила. Почему? Сложно сказать. В иные моменты есть место лишь для действий, идущих из самых глубин души, минуя не только разум, но и инстинкт самосохранения. И тьма накрыла меня.